Глава 38. Ход был узким, не разведешь руки в стороны. Потолок низким, если подпрыгнешь, ударишься макушкой. Мой спутник снял факел со стены гробницы, чтобы осветить нам путь в кромешном мраке. Затхлый воздух, клочья паутины. Нарастающее чувство страха от понимания, что заперт в тесном душном пространстве. Я шла за Сейлримом, неотрывно смотрела ему в затылок и ощущала, как горло сжимает приступ клаустрофобии. Нечто похожее я испытывала во время экскурсии по внутренней галерее пирамиды в Гизе. Сейчас у меня возникло так называемое дежавю. В попытке успокоиться я завела разговор. «Сима, а почему тела в усыпальнице так хорошо сохранились? Это магия? Особый способ бальзамирования?» «Нет, Лиена, это особенность эльфийской расы. Наши тела вечны. Мы умираем, когда душа покидает сосуд из плоти, но сама плоть не разрушается, поэтому членов королевской семьи хоронят в хрустальных гробах». «А, ну да, удобно. Можно полюбоваться на своих предков. Это лучше, чем портреты на стенах, наверное». Мне вспомнился мавзолей на Красной площади у Кремлевской стены, а затем старый фильм с Николь Кидман, в котором она листала альбом с черно-белыми фотографиями мертвых родственников. Коридор повернул влево. За углом его стены подступили друг к другу еще ближе, и широкоплечий Сейлрим был вынужден проложить путь боком. «Мы же не застрянем здесь?» «Нет, максимум придется втянуть живот». «Что?» Услышав короткий смешок, я поняла, что эльфийское чувство юмора способно пробудить во мне монстра. «А какая у вас средняя продолжительность жизни?» «Некоторые из нас доживают до 1000 лет». «А у оборотней?» Мой спутник скосил на меня взгляд. «Несколько столетий, я полагаю». «Ого! Здорово!» «Все, добрались». Сейлрим замер. Мы шли, шли, шли в густой темноте, освещая себе дорогу факелом, слева и справа зажатые каменными стенами, и вдруг остановились. Судя по звукам, мой спутник произвел какие-то манипуляции, которые я не смогла разглядеть во мраке, и стена перед нами отъехала в сторону, словно дверца лифта. «Отлично, никого нет», — кивнул Сейлрим своим мыслям. Моим глазам открылось просторное помещение с двумя стрельчатыми окнами в пол. В центре стояла кровать с балдахином, на полу лежал ковер с пушистым ворсом. Когда стена за моей спиной вернулась на место, я увидела, что дверь в тайный проход замаскирована книжным шкафом. «Где мы?» «В спальне моей двоюродной сестры». «А где сестра?» «Мы проходили мимо нее внизу». Я не сразу поняла, о чем он говорит, а потом неловко воскликнула. «О, внизу, в усыпальнице. А почему мы здесь, а не в твоих покоях?» «Я не уверен, что их не узурпировали». Спальню заливал лунный свет. Сейлрим вошел в его косые призрачные лучи. Его темная фигура резко выделялась на фоне окна. «Что будем делать?» Я неловко переступила с ноги на ногу. «Тебе надо переодеться, отдохнуть, выспаться». Он протянул мне раскрытую ладонь, словно кавалер, который приглашает даму на танец. Охваченная необъяснимой дрожью, я шагнула навстречу и приняла его руку. Мы замерли друг напротив друга в потоках мерцающего серебра. «Твои волосы». Сейлрим нежно провел ладонью по моим белым локонам и покрутил в пальцах одну прядь. «Не нравится?» Сердце в груди колотилось, как сумасшедшее, и дыхание от чего-то перехватывало. «Нравится. Теперь ты похожа на эльфийку. Им будет легче смириться с моим выбором». «О чем он?» Прежде чем я успела спросить, Сейлрим наклонился к моему лицу. На губах осело его теплое дыхание. «Спасибо за то, что нашла меня». Он отпустил мой локон, но только за тем, чтобы всей пятерней зарыться в волосы на затылке и притянуть меня к себе еще ближе. Так близко, что мы теперь дышали одним воздухом. Пульс сбился, сердце пропустило удар. Мышцы внизу живота начали мелко и сладко сокращаться. От поцелуя нас отделял 1 миллиметр. Но Сейлрим медлил, словно испытывал мое терпение на прочность, словно хотел, чтобы я не выдержала и сделала первый шаг. Он поймал мой взгляд и захватил его в плен. В полумраке спальни, в лунном свете, льющемся из окна, его глаза потемнели до таинственной изумрудной зелени. В них отражались миллиарды мерцающих звезд Вселенной. Они сами были как звезды, как погибшие звезды, что стали черными дырами в космосе и затягивали в себя даже свет. Я тонула в этих коварных омутах, растворялась в них, погружалась на самое дно дрожащих зрачков. Мир вокруг исчез, сузился до полосы лунного света, в которой мы стояли. Пальцы Сейлрима ласкали мой затылок. Я не выдержала и соединила наши губы, только и надо было, что слегка качнуться вперед. И Вселенная окунулась в столбы обжигающего пламени. С рычанием Сейлрим впечатал меня в свою грудь. Его руки смяли ткань мантии на моей спине. Он словно ждал, когда я решусь на поцелуй, чтобы после с чистой совестью сорваться в ослепляющее безумие. Так выглядит хищник, потерявший над собой контроль. Колени подкосились. В объятиях Сейлрима я превратилась в податливую куклу, в мягкий воск. Под его бешеным напором оставалось только обмякнуть, отдавшись ласкающим губам. Гореть в огне, принимать мужские поцелуи, глубокие, жадные, кричащие желанием заклеймить, присвоить, твердящие «моя, моя, моя». Ноги меня больше не держали. Если бы Сейлрим не прижимал меня к груди, я бы сползла на пол, но он не давал мне упасть. Он уложил мою голову к себе на плечо, одну руку завел мне за спину, другой зарылся в волосы на затылке и целовал меня, пока у нас не закончилось дыхание.